недоступная ни умозрению, ни чувственному восприятию самость, представляет собой спонтанное творение без начала и конца, причины и следствия. Природа самости — быть новой с каждым днем. И в мире все внезапно рождается само по себе. Таким образом, в философской системе Госяна реальна только множественность, несводимая к метафизическому принципу. Но частое различие без конца, уже неотличимо от единства. Поэтому понятие одинокого превращения и сокровенного тесно связаны у Госяна с понятиями предела, дзы, и неизменной доли удела, фэнь, каждой вещи. Речь идет о внутреннем, верховном принципе джили, или пределе каждого существования, которое выступает одновременно его границей и обоснованием. Реальность самопревращения находит свое завершение в собственном пределе. Все вещи удостоверяют подлинное в себе в акте перехода вы на бытие. Мудрец открывает бесконечность в самой предельности своего существования, и это открытие тоже приходит внезапно, помимо интеллектуальных усилий. Границы индивидуальности и безграничность Вселенной — две стороны единой тайны пути. Ясно, что действие принципа всех вещей недоступно предметному знанию, но оно всегда являет собой нечто должное или уместное. Дан Ши. Человеческая мудрость заключается в том, чтобы просто позволить всеобщему принципу беспрепятственно осуществляться в этой жизни. И это значит освобождаться от самого себя. Секрет человеческого счастья — это покойное принятие своего удела, равнозначное полной освобожденности, вольному странствию духа. Здесь мир и созерцание Госяна открывает новую перспективу для философии перемен, завещанной Джуанцзы. Оно требует безоговорочного признания предметной практики человека в ее актуальной данности – какой бы она ни была, включая существующий общественный и политический уклад. Принцип Госяна — позволить каждому сполна использовать свои способности, не приступая, однако, уготованного ему удела. Многие суждения классического комментатора Джуанцзы дают повод считать его охранителем и консерватором в общественной жизни. Но все же Госян не допускает господства идеологии над человеческой практикой. Он признает, что события самоосуществления в потоке творческих метаморфоз пути с неизбежностью оставляет в сознании людей свои следы, дзы, закрепляемые в общепринятых понятиях, ценностях, представлениях идеалах общества, но сами по себе эти мертвые следы ушедшего не дают достоверного знания о вечно текучей подлинности бытия, и руководствоваться ими в политике – великое заблуждение, делающее из правителей прислужников лжи. Самость вещей – это непоследовательность моментов, между которыми существует лишь внешняя связь. Напротив, связь событий в потоке самопревращения чисто внутренняя, так что в конечном счете самое разделение человеческого существования на сокровенное и следы является иллюзией. Тот, кто до конца притворяет в себе сокровенную истину существования, не может не быть в единении с миром. Внутренней мудрости обязательно сопутствует успех в свете и уважение людей. Мудрец отличается от заурядного человека лишь тем, что не ищет опоры для себя в своих внешних следах и, как следствие, не знает бремени земного бытия. Он живет, повторим еще раз, ускользаемостью неприходящего и все совершает, не отстраняясь от сокровенного предела вещей. Или, как говорит сам Госян, мудрый живет продолжением каждодневного обновления.